не крупной, но все же неприятностью, казалось, что заманчивая принадлежность к спорту не должна сочетаться с таким упорным тараканьим интересом к сексу. Во всем плохом, что произошло за сегодняшний день, булькала одна мелкая неприятность. Почему-то эта неожиданная легкая победа в детской забаве «Кто сильнее?» не давала ему покоя. Вроде не все потеряно. Оглянувшись на спящего Гарика, Боба встал, походил по 10 свободным от мебели метрам, вышел в прихожую, остановился у большого зеркала. Вот он, не толстый, но рыхлый, плечи как подушки, даже колени толстые, все ясно. Боба прокрался со своей позорной простыней в ванную, замыв пятно, вернулся обратно и, лежа на унизительно мокрой простыне, вдруг понял, что сделает завтра. По своей привычке самой первой была мысль, а что скажут родители? Затем, найдет ли он свободное время от своих книжных дел. Его не возьмут. А если возьмут, то сразу выгонят с позором. А если даже случайно не выгонят, то ударят так, что Боба в ужасе вздрагивал и открывал глаза. Но решение было принято. Маленькое, робкое решенице. «Отведи меня к своему тренеру», — попросил приятеля-спортсмена, любителя порнушки Боба. Попросил специальным мужественно-небрежным тоном и дернул бровью. «Ну, где ты карате занимаешься или чем там еще?» К концу фразы голос сбился на трусливый фальцет. Непременно попросил сразу после первой пары, чтобы не передумать. Спустя несколько дней после Машиной истерики Антон, невежливо поймав крошечную паузу в разговоре под оранжевым абажуром, попытался увести Машу. «Раечка, вы мне обещали показать свою новую композицию. Пойдем к тебе». Он даже не затруднился прибрать с лица нарисованное яркими красками желание или придумать приличный предлог. Какая сейчас могла быть композиция? Маша академию-то не каждый день посещала, ведь родители не могли отменить работу, а с дедом всегда кто-то должен был находиться. Покрасневшая Маша перешла вместе с Антоном площадку, закрыла дверь в свою комнату и уселась на старый, покрытый кружевной салфеткой сундук, последнее, сделанное незадолго до смерти Берты Семенны, приобретение с соседней помойки. «Да не смотри ты на меня, будто я насильник в подворотне!» — хрипло засмеялся, обиделся Антон. И мягко погладил Машу под длинной юбкой. «Я соскучился, Раечка!» «Я тоже!» «Все было замечательно хорошо!» Маша вдруг необъяснимо перестала стесняться, что воспроизвела на старом сундуке картинку не хуже, чем в Бобином воображении. Все было замечательно хорошо, если не считать, что в самый решающий момент Антон наткнулся на препятствие. «Что это у тебя там? Ты что, стала опять девочкой?» — прошептал он, еще не вернувшись из возбуждения, настолько яростного, какого и не испытывал с Машей прежде ни разу. «Не знаю», — трезвым голосом ответила Маша и легонько вежливо потянулась освободиться от него. «Как будто сжалось все и больно. Больно», — жалобно повторила она. «Мне ужасно стыдно, что все так неудачно уже второй раз». «Ну ладно, у Нины, я понимаю, у тебя был шок, истерика». «Что там еще у вас бывает? Но сейчас-то что? Тебя так забетонировали изнутри? Не знаю». На этом попытки уединиться закончились. Ничего между Машей и Антоном не происходило. Даже простенького ученического пятиминутного секса, а уж тем более в изощренном варианте дешевых порнографических картинок, которые мучительным пасьянсом раскладывались перед Бобиным мысленным взором. В этом любовном треугольнике, как водится, каждый чего-то важного не понимал.